Джордж замер. Его мозг пронзила страшная догадка. Так вот оно что. Что? Этот ваш Антонелли, он хочет погубить меня. Нет, нет, Джордж, вы ошибаетесь. Не разуверяйте меня. Джорджа охватила безумная ярость. Этот поганый ублюдок решил расквитаться со мной за то, что я оказался для него слишком умным. Я читал книги и пытался подготовиться к профессии программиста. Ладно, какого отступного вы хотите? А? Деньги, так вы их не получите. Я ухожу, и когда я объявлю об этом... Он перешел на крик. Эллен Форд покачал головой и нажал кнопку. В комнату на цыпочках вошли двое мужчин, с двух сторон приблизились к Джорджу. Они прижали его руки к бокам, и один из них поднес к локтевой впадине его правой руки воздушный шприц. Снотворное проникло в вену и подействовало почти мгновенно. Крики Джорджа тут же оборвались, голова поникла, колени подогнулись, и только служители, поддерживавшие его с обеих сторон, не дали ему спящему рухнуть на пол. Как и было обещано, о Джордже позаботились. Его окружили вниманием и были к нему неизменно добры. Джорджу казалось, что он сам точно так же обращался бы с больным котенком. Ему сказали, что он должен взять себя в руки, найти для себя какой-нибудь интерес в жизни. Потом ему объяснили, что большинство тех, кто попадает сюда, вначале всегда предается отчаянию, и что со временем у него это пройдет. Но он даже не слышал их. Джорджа посетил сам доктор Эллинфорд и рассказал, что его родителям сообщили, будто он получил особое назначение. А они... «Знают», — пробормотал Джордж. Эллинфорд поспешил успокоить его. Мы не вдавались в подробности. Первое время Джордж отказывался от еды, и ему вводили питание внутривенно. От него спрятали острые предметы и приставили к нему охрану. В его комнате поселился Хали Омани, и флегматичность нигерийца подействовала на Джорджа успокаивающе. Однажды, снедаемый отчаянной скукой, Джордж попросил какую-нибудь книгу. Омани, который сам постоянно что-то читал, поднял голову и широко улыбнулся. Не желая доставлять ему удовольствия, Джордж чуть было не взял назад свою просьбу, но потом подумал, не все ли равно. Он не уточнил, о чем именно хочет читать, и Омани принес ему книгу по химии. Текст был напечатан крупными буквами, составлен из коротких слов и пояснялся множеством картинок. Это была книга для подростков, и Джордж с яростью швырнул ее об стену. Таким он будет всегда. На всю жизнь он останется подростком, человеком, не получившим образования, и для него будут писать специальные книги. Изнывая от ненависти, он лежал на кровати и глядел в потолок, однако через час, угрюмо насупившись, встал, поднял книгу и принялся за чтение. Через неделю он кончил ее и попросил другую, а первую отнести обратно, спросил Омани. Джордж нахмурился. Кое-что он не понял, но он еще не настолько потерял чувство собственного достоинства, чтобы сознаться в этом. «Впрочем, пусть остается», — сказал Омани. «Книги предназначены для того, чтобы их читали и перечитывали». Это произошло в тот самый день, когда он, наконец, принял приглашение Омани посмотреть заведение, в котором они находились. Он плелся за нигерийцем, бросая вокруг быстрые злобные взгляды. «О да, это место не было тюрьмой. Ни запертых дверей, ни решеток, ни охраны». Оно напоминало тюрьму только тем, что его обитатели не могли его покинуть. И все-таки было приятно увидеть десятки подобных себе людей. Ведь слишком легко могло показаться, что во всем мире только один ты так искалечен. «А сколько здесь живет человек?» — пробормотал он. «205, Джордж. И это не единственное в мире заведение такого рода. Их тысячи». Где бы он ни проходил, люди поворачивались в его сторону и провожали его глазами и в гимнастическом зале, и на теннисных кортах, и в библиотеке. Никогда в жизни он не представлял себе, что может существовать такое количество книг. Ими были битком, именно битком набиты длинные полки.